К тому же они теперь должны снять усиленное наблюдение с нашего ангара. Нас ведь там нет, а мы находимся под их постоянным присмотром. Это тоже существенный плюс. Лифт плавно остановился на уровне торгового сектора, и мы вышли в широкий, ярко освещенный коридор, заполненный разнообразными витринами магазинов и мерцающими рекламными голограммами всех цветов радуги. Здесь кипела обычная коммерческая жизнь космической станции, торговцы активно зазывали потенциальных покупателей, между ними сновали дроиды-доставщики с товарами. «Найдем этого Фрея, аккуратно выясним, что он действительно знает, а потом решим, что делать дальше», — сказал, направляясь к голографическому указателю, показывающему оптимальный путь к бару «Звездный причал». «Полностью согласен. Но все еще считаю, что нас цинично используют», — в ответ буркнул Дарс. «Безусловно, используют, в этом нет никаких сомнений». Бар «Звездный причал» располагался в самой глубине торгового сектора, там, где заканчивались респектабельные магазины с витринами дорогих товаров. Неоновые вывески агрессивно мерцали ядовито-красным и электрическим синим светом. «Весьма приятное местечко», — сухо заметил Дарс, брезгливо переступая через валяющегося прямо у входа мертвецки пьяного посетителя. Прямо-таки чувствуется домашний уют и особая атмосфера. Интерьер питейного заведения полностью соответствовал его расположению, потертые металлические столы, покрытые бесчисленными царапинами и пятнами, дешевые пластиковые стулья с трещинами, барная стойка из композитного материала с множеством глубоких сколов и царапин от ножей. За массивной стойкой неторопливо работал чрезвычайно массивный бармен с яркими татуировками знаменитых пиратских кланов на могучих руках, а в дальнем углу старый голографический проектор с треском показывал какие-то экзотические спортивные состязания с отвратительно плохим качеством изображения. Посетителей в заведении было совсем немного, несколько угрюмых местных рабочих в заляпанных комбинезонах, пара торговцев средней руки, вполголоса обсуждающих какую-то подозрительную сделку, и одинокий мужчина за угловым столиком, методично и сосредоточенно опустошающий бутылку местного алкоголя сомнительного качества. Вон он, едва заметно кивнул в сторону одинокого посетителя. Идеально подходит под детальное описание из досье. Кайран Фрай выглядел именно так, как мысленно представлял себе типичного бывшего контрабандиста, невысокий, поджарый мужчина примерно лет 50, с быстрыми, подозрительно настороженными глазами и характерными нервными движениями человека, долгие годы, привыкшего постоянно оглядываться через плечо в поисках возможной опасности за спиной. Его одежда была явно дорогой и качественной, но сильно помятой и неряшливой, а на запястье вызывающе поблескивали украшения, явно не по скромным средствам простого консультанта по логистике. Мы уверенно подошли к его столику и без всякого приглашения разместились напротив. «Кайран Фрай», — прямо спросил Дарс, аккуратно складывая свои мощные руки на поцарапанной поверхности стола. Мужчина резко поднял голову, его рука инстинктивно и молниеносно метнулась к внутреннему карману потертого пиджака, где, судя по всему, хранилось оружие. «Кто спрашивает?» — настороженно отозвался он, внимательно изучая нас цепким взглядом. «Частные детективы», — спокойно ответил Дарс, медленно протягивая ему служебный значок с официальным удостоверением. «Мы ищем одного человека, пропавшего совсем недавно при загадочных обстоятельствах. Возможно, вы сможете нам оказать существенную помощь в расследовании». Фрай быстро и внимательно просмотрел предъявленные документы, затем осторожно откинулся на спинку скрипучего стула, заметно расслабившись. «Частные детективы», — усмехнулся он с явной иронией. «Давненько таких персонажей я не видел в этих забытых богом краях». «А кого именно ищете?» — «Кадара Тирайна», — четко произнес Дарс. «Знакомо вам это имя?» Лицо Фрая мгновенно и кардинально изменилось. Показная расслабленность моментально исчезла без следа. «Тирайн?» — переспросил он с нарочито деланным удивлением. «Честное слово, не припоминаю такого человека». «А кто именно его ищет?» «Обеспокоенные друзья и родственники», — уклончиво ответил Дарс. Он бесследно исчез ровно 3 дня назад. В последний раз его видели в компании представителей нескольких местных аварских кланов. «Аварские кланы», — многозначительно протянул Фрай, делая очередной большой глоток заказанного алкоголя. «Много их здесь в последнее время развелось. Самые разнообразные дела крутят. Говорят, вы профессионально консультируете один из таких влиятельных кланов», — продолжил Дарс. «Велитар, если не ошибаюсь в названии». Фрай напряженно помолчал, явно тщательно взвешивая возможные варианты ответа. Затем он наклонился значительно ближе, заметно понизив голос до почти шепота: «Послушайте, ребята, качественная информация — это очень дорогой товар. Особенно такая деликатная и потенциально опасная. Если действительно хотите что-то конкретное узнать, придется щедро платить». «Сколько конкретно?» — без колебаний поинтересовался у него. 5000 кредитов, не моргнув глазом, хладнокровно ответил Фрай. «И то исключительно за самую общую информацию. Если нужны серьезные подробности, 10 тысяч за абсолютно все, что знаете», — решительно перебил его Дарс. 15 тысяч, и сделка состоялась», — продолжал торговаться Фрай. «Поверьте моему опыту, информация действительно того стоит». Дарс многозначительно посмотрел на меня. Едва заметно кивнул ему в знак согласия. «Договорились», — проговорил Дарс, доставая блестящий банковский чип. «Но сначала хотя бы небольшую часть информации в качестве гарантии». «Разумный подход», — одобрительно кивнул Фрай. «Ладно, так и быть, пойду вам навстречу. Ваш загадочный тиран действительно встречался с нашим непосредственным боссом. Маргнет Вольф лично принимал его в своих роскошных частных апартаментах позавчера поздним вечером. О чем именно они говорили?» С интересом поинтересовался у него. «Конкретных деталей, к сожалению, не знаю. Но точно знаю, что встреча прошла весьма бурно и скандально. После поспешного ухода Тирайна босс очень долго громко ругался и в ярости швырял разные вещи по комнате. Что именно так сильно его разозлило?» Спросил Дарс. «Вот это уже информация за совершенно отдельную плату», — хитро ухмыльнулся Фрай. «Но скажу вам абсолютно честно, если серьезно хотите найти этого таинственного старичка, вам определенно стоит основательно поговорить с людьми из других влиятельных кланов. Вполне возможно, что он обратился к ним после неудачи с нами». «А где конкретно можно найти этих людей?» Прямо спросил Дарс. «Это уже совершенно другая ценовая категория», Фрай полностью допил остатки виски и с глухим стуком поставил пустой стакан на поцарапанный стол. «Но предлагаю вам вот что.